Из-за криков и рыданий уже нельзя было разобрать, что говорит проповедник. То там, то здесь люди поднимались со своих мест и, обливаясь слезами, старались пробиться к скамье кающихся. А когда все кающиеся собрались к передним скамейкам, они начали петь, выкликать и бросаться плашмя на солому, будто полоумные. Не успел я опомниться, как король тоже присоединился к кающимся и орал громче всех, а потом полез на помост. Проповедник попросил его поговорить с народом, и король изъявил согласие. Он рассказал, что был пиратом, 30 лет был пиратом и плавал в Индийском океане, но этой весной большую часть его шайки перебили в стычке. Вот он и приехал на родину набрать новых людей. Да, слава богу, его обокрали вчера ночью и высадили с парохода без единого цента в кармане, и он очень этому рад. Лучше этого с ним ничего не могло случиться, потому что он стал теперь новым человеком и счастлив первый раз в жизни. Как он не беден, он постарается опять добраться до Индийского океана и всю свою жизнь положит на то, чтобы обращать пиратов на путь истины. Ему это легче, чем кому-либо другому, потому что все пиратские шайки в Индийском океане ему известны, как свои 5 пальцев. И хотя без денег он доберется туда не скоро, все же доберется непременно. И каждый раз, обратив пирата, будет говорить: «Не благодари меня, я этого не заслужил. Все это сделали жители Поквилла, братья и благодетели рода человеческого». И их добрый проповедник, верный друг всякого пирата. И тут он залился слезами, а вместе с ним заплакали все прочие. Потом кто-то крикнул: «Устроим для него сбор! Устроим сбор!» Человек 10 сорвались было с места, но кто-то сказал: «Пускай он сам обойдет всех со шляпой». Все согласились, и проповедник тоже. И вот король пошел в обход со шляпой, утирая слезы, а по дороге благословлял всех, благодарил и расхваливал за то, что они так добры к бедным пиратам в далеких морях. И самые хорошенькие девушки то и дело вставали с места и со слезами на глазах просили позволения поцеловать его, просто так, на память. И он всегда соглашался, а некоторых обнимал и целовал 5-6 подряд. Все его приглашали погостить у них в городе еще недельку, звали его пожить к себе в дом и говорили, что сочтут это за честь. Но он отвечал, что ничем не может быть полезен, раз сегодня кончается молитвенное собрание, а кроме того, ему не терпится поскорей добраться до Индийского океана и там обращать пиратов на путь истины.